Пятое. Психологическое объяснение этого. Сведение чего-нибудь незнакомого к чему-нибудь знакомому облегчает, успокаивает, умиротворяет, кроме того, дает чувство власти. Незнакомое приносит с собою опасность, беспокойство, заботу. Первый инстинкт направляется к тому, чтобы устранить тягостное состояние. Первый принцип — какое-нибудь объяснение лучше, чем никакое. Так как дело идет в сущности лишь о желании освободиться от угнетающих представлений, то в средствах освободиться от них не бывают-то очень разборчивы. Первое представление, которым незнакомое объясняется как знакомое, действует так благотворно, что его считают истинным. Доказательство от удовольствия силы как критерий истины. Итак, инстинкт причины обусловливается и возбуждается чувством страха. Почему? Должно, если только возможно, не столько давать причину ради нее самой, сколько скорее нечто вроде причины, успокаивающую, освобождающую, облегчающую причину. Что нечто уже знакомое, пережитое, записанное в воспоминании, прилагается в качестве причины, это первое следствие такой потребности. Новое, неизведанное, чуждое исключается как причина. Таким образом, в качестве причины ищется не только какой-нибудь вид объяснений, а избранный и привилегированный вид объяснений, таких, при которых быстрее всего, чаще всего устраняется чувство чуждого, нового, неизведанного, обычнейших объяснений. Следствие. Один вид установления причин перевешивает все более, концентрируется в систему и, наконец, выступает доминирующим, то есть просто исключающим другие причины и объяснения. Банкир сейчас же думает о деле, христианин о грехе. Девушка о своей любви. Шестое. Вся область морали и религии может быть подведена под это понятие воображаемых причин. Объяснение неприятных общих чувств. Они обусловливаются существами враждебными нам, злыми духами. Самый прославленный случай — ложное понимание истеричек, как ведьм. Они обусловливаются поступками, не заслуживающими одобрения, чувство греха, греховности, подсовываемое под физиологическое недомогание, всегда имеешь основание быть недовольным собой. Они обусловливаются как наказание, как расплата за нечто, чего мы не должны бы были делать, чем мы не должны бы были быть. В бесстыдной форме обобщено Шопенгауэром в том положении, в котором мораль является тем, что она есть, подлинной отравительницей и клеветницей жизни». Всякое великое страдание, все равно телесное или духовное, говорит нам, чего мы заслуживаем, ибо оно не могло бы постичь нас, если бы мы его не заслуживали. Мир как воля и представление. Они обусловливаются необдуманными, дурно кончающимися поступками, аффекты, чувства, предполагаемые в качестве причин, в качестве виновных, физиологические бедствия, истолкованные с помощью других бедствий, как заслуженные, объяснение приятных общих чувств. Они обусловливаются упованием на Бога. Они обусловливаются сознанием хороших поступков, так называемая чистая совесть, физиологическое состояние, порою схожее с удачным пищеварением, как две капли воды. Они обусловливаются счастливым исходом предприятий, наивное ложное заключение. Счастливый исход предприятия отнюдь не даст какому-нибудь ипохондрику или Паскалю приятных общих чувств. Они обуславливаются верой, любовью, надеждой, христианскими добродетелями. В действительности все эти мнимые объяснения — суть результаты и как бы переводы чувства удовольствия или неудовольствия на фальшивый диалект. Находятся в состоянии надежды, потому что основное физиологическое чувство становится снова сильным и богатым. Уповают на Бога, потому что чувство полноты и силы дает человеку спокойствие. Мораль и религия всецело относятся к психологии заблуждения. В каждом отдельном случае причина смешивается с действием. Или истина смешивается с действием чего-то считаемого истинным. Или состояние сознания смешивается с причинностью этого состояния.